Но и дядю Валю утомила вспышка праведной борьбы. Он замолк. И замолк Шубников. Сырые яйца и тухлые овощи должны были сейчас же полететь в него. Он поджал губы, ресницы его захлопали, обещая ребячьи слезы. Глаза молили о пощаде. «За что вы меня не взлюбили? Я же все это ради вас!» Но не было Шубникову пощады. Рокот неприязни к нему возник в зале. В это мгновение на плечо его положила руку Любовь Николаевна. Позже говорили, что она не положила руку, а возложила, и что сразу же раздался треск или грянул гром, и ударила молния. И в это поверили. Тем более, что московские грозы особенно хороши в Останкине, нередко и в зимнюю пору. И папоротник, говорили, тут же расцвел в углу палаты останкинских польс. Я не помню ни треска, ни молнии, ни папоротника, хотя допускаю, что они были. Любовь Николаевна по-прежнему улыбалась. И, сняв руку с плеча Шубникова, этой же рукой, сама в полупоклоне, произвела плавное движение, как бы поощряя Шубникова к произнесению слов. Мол, пожалуйста, вам предоставляется, и извольте, люди ждут. Шубников взглянул на нее с испугом и недоумением. Какие еще слова? Зачем они? После того, что вышло, надо исчезнуть. Но испуг и недоумение эти были остаточными. Он сделал решительный шаг вперед и заговорил. А толпа притихла, будто пристыженная. Речь Шубникова я не могу передать в точности. Она вошла в меня с большими пропусками. Поначалу Шубников, пламень уже был в его голосе, поздравил всех нас и товарища Синякаева в широких штанах с оформлением услуги. Шубников рассказал об истории строительства в начале века на Сормовском заводе для смешанного общества «Кавказ и Меркурий» колесного гиганта Стефан Баторий, волжского ломовика и волжской чайки. Напомнил он, пламя разгоралось, об былинном походе свободолюбивых казаков Хвалынское море к персидским пределам во главе с атаманом, чьим именем назван теперь пивоваренный завод в городе на Неве. «Сарынь на кичку!» — провозгласил Шубников и сразу же заговорил об Умударьинском кладе. «Потому, — объяснил Шубников, — ему пришлось упомянуть об Умударьинском кладе, что в публике присутствуют уважаемые британские подданные. Он просит прощения у уважаемых гостей из Туманного Альбиона, но обязан напомнить о том, что Умударьинский клад из множества золотых и серебряных предметов работы мастеров древних Парфии, Бактрии и Согдианы находится в Лондоне, в Британском музее, хотя должен принадлежать среднеазиатским народам. Сейчас же Шубников попросил наше воображение перенестись в Карибские моря и увидеть, как кучки индивидуалистов, людей предприимчивых, но богатых, отыскивают на дне останки испанских галеонов, а в них затонувшее золото, серебро, драгоценности инков, оцениваемые в 4 миллиарда долларов. И вот теперь здесь произошло событие, какое не стыдно будет сопоставить с самыми замечательными подвигами искателей. И дальше пошли слова о ценностях персидской казны, о скорости хода Стефана Батория, о комфорте его кают, об ароматах его кухни, о научной подготовке членов экспедиции, которых представляет здесь товарищ Синякаев. Можно предположить, что теперь с помощью палаты Останкинских польс будут найдены в диких, непроходимых Жигулевских горах сокровища персидской казны, и они послужат на благо всем. Частью — на благо культуры и музейного дела, частью — на благо развития отечественного сыроделия, частью — на благо экспедиции Стефана Батория, частью — на благо всем. И он, Шубников, чрезвычайно рад тому обстоятельству, что палата Останкинских польс делами доказывает, как она служит на благо всем. На благо всем. На благо всем. Вот, собственно, почти все, что я запомнил из речи Шубникова. А он говорил дальше. Что говорил, не вспомню, наверное, никогда. Пожалуй, слова «человек», «благо», «историческое предначертание», «добро», «воля», «повреждение нравов» им употреблялись. Но в каких сочетаниях, я не помню. Но помню, что происходило как бы преобразование самого Шубникова и преобразование его слушателей. Очень скоро остававшееся в них чувство брезгливости было обращено уже вовсе не на Шубникова, а на самих себя, на свои несовершенства, на свои слабости и подлости. Как вы могли понять из моего пересказа, начало речи Шубникова выглядело обыкновенной вежливой болтовнёй, какую мог сочинить и помощник-текстовик. Теперь же Шубников стал трибун и борец. «Он нас гипнотизировал», — говорили потом. «Он нас завораживал». Не знаю. Не верю. Ну, допустим. Хотя нет. Шубников, казалось, нас и не видел. А весь был в искреннем порыве, в безоглядном полете. Мы стали куда ниже Шубникова. А он возвысился над толпой. Мы осознали, что мы — дряни, скоты, никчемные люди, но вот явился человек, способный вывести нас из паскудного состояния. В него надо верить, и ему должно подчиняться. Нам хотелось выйти кричать, чтобы выразить это свое состояние. Шубников стоял красивый, жертвенный, а голос его стал сладок и мощен, звал нас куда-то. И надо было идти. Идти, идти за ним. И если бы сейчас в руке Шубникова возник факел, мы бы пошли за ним, не думая о жизни и погибели, а полагая, что прокладываем путь ко всеобщему благу и совершенству. Шубников замолчал, молчала и толпа, ожидая новых слов или призывов, куда идти и что делать. Но слов не последовало. И воодушевление осуществилось благодарственными криками, взлетом вверх рук с сомкнутыми или сжатыми пальцами, а Валентин Федорович Зотов рухнул на колени. Шубников великодушно взмахнул рукой, давая понять, что все это мелочи, последствия нервического хода времени, и пусть дядя Валя успокоится. Великодушный жест Шубникова был замечен и оценен аплодисментами. Кто-то бросил к ногам Шубникова букет гвоздик. Тогда-то и приблизилась снова к Шубникову Любовь Николаевна. Шубников, возможно, уставший, растративший себя ради нас, не сразу и сообразил, кто рядом с ним. А Любовь Николаевна, наклонив голову, предложила Шубникову взять ее под руку. Шубников хорошо носил нынче костюм и красиво повел женщину. В левой вскинутой руке Любови Николаевны взблеснул золотой стержень с зеленым камнем. И опять вблизи Любови Николаевны возникло сияние. Сияние это принадлежало теперь и Шубникову, или исходило от него. Шубников и Любовь Николаевна последовали к выходу, покидая восхищенных подданных. Они проходили мимо меня, и тут Любовь Николаевна взглянула на меня со значением или подсказкой и будто бы даже подмигнула мне. Не эта подсказка или подмигивание удивили меня тогда. Нет. Я увидел, что Любовь Николаевна смотрела на Шубникова восторженными глазами. Она была увлечена им. Отчего же было ей не увлечься Шубниковым, если он всех увлек и заворожил? Стало быть, в нем есть сила, какая была надобна Любови Николаевне, и какая еще проявит себя в Останкине. Разве можно было сравнить с сегодняшним Шубниковым Михаила Никифоровича? Публика расходилась с неохотой. Глаза у многих еще горели жаждой действия. Но, возбудив энергию и воодушевление, факел не зажгли и никого никуда не позвали. Одно успокаивало. «Еще позовут, и тогда пойдем». Валентин Федорович Зотов удалялся домой, или продолжать службу, тогда не знали, понурый и безмолвный. Подтяжка его была укращена и прищеплена к брюкам. Анна Трофимовна деликатно молчала и опекала безмолвную же собаку. За дядей Валей шел Бурлакин в черной задумчивости. «Женщина-то какая ядовитая!» — услышал я от соседа ожидавшего услугу с оксфордской мантией. «Что?» — рассеянно спросил я. «Какая женщина? Отчего ядовитая?» «Ядовитая!» — сладко, закрыв глаза, произнес мимолетный сосед, и стало ясно, что ядовитая — для него высшая степень одобрения женщины. Эх, кабы ему в жизни выпали оксфордская мантия с шапочкой и париком и ядовитая женщина. «Вы из Хлопобудов?» — спросил я. «Нет», — посмотрел на меня сосед с удивлением. «Нет, не допущен». Но сразу же добавил, словно стараясь сделать мне приятное. «Здесь есть хлопобуды, есть и немало. Вот что стоит за мантией, например. Я думал, его время подошло, а нет. Но получит». Дом мой был рядом, и отложенная тетрадь ждала на столе, но я все бродил возле бывшего пункта проката. Воодушевление сменилось во мне подавленностью. Из иных же воодушевление пока не истекло. Педанта, выразившего сомнение, неуместнее ли было бы оснастить экспедицию не колесным пароходом, а стругами и челнами, тут же пристыдили. Палата Останкинских Польс знает свои резоны, и критики ей не нужны. Слова эти вызвали одобрительный гул. Возвращались иноземные автомобили и забирали любопытствующих гостей Москвы. Видно, что озадаченных. «Ядовитая женщина», — опять очутился возле меня мечтатель. Я хотел было согласиться с ним, чтобы он отстал, но увидел Мордария. Мордарий сидел на крыше, свесив ноги в лунных сапогах. Смотрел на суету людей и машин, был одинок и надменен. «Да, ядовитая», — уже обижаясь на меня, заявил мечтатель. «Не я один ее возжелал. Но кто я? Она досталась по праву». «По праву», — прервал я его и пошагал прочь.